Дмитрий Балашов. Похвала Сергию. Роман. Роман-газета, 1993 год, номер 3. Предварение автора. Книга эта несколько неожиданна для меня самого. В задуманную серию «Государей московских» она как бы даже и не вмещается. Приходится отступать от хронологического, от княжения к княжению прослеживания событий. Приходится вместо очередного московского князя брать главным героем повествования инока, сына разорившейся, оскудевшей, как говорилось встарь, семьи ростовских бояр. Но дело в том, что события зримые совершаются не сами собою, а всегда и везде под воздействием невидимых внешне духовных, идеологических, как сказали бы мы, устремлений. И ростовчанин Варфоломей Кириллович в монашестве Сергий оказался волею судеб центральной фигурой того мощного духовного движения, которое привело Владимирскую Русь на Куликово поле и создало новое государство – Русь московскую на развалинах, разорванной, захваченной татарами и Литвой, давно померкшей золотой Киевской Руси. И оглядываясь теперь на то, чем мы были, и как и когда появились на свет, неизбежно являются взору сперва весь великий и трагический XIV век, потом, как острие копья или как гребень волны Куликова поля, и затем среди тьмочисленных лиц тогдашних деятелей высветляется словно слепительная точка на острие копья одно лицо, или, вернее сказать, лик, один человек, Сергий Радонежский. Еще и то надо сказать, что жизнь Сергия Варфоломея не укладывается ни в одну из княжеских биографий, ибо в пору его сознательной жизни, в пору, когда он начинал уже влиять на судьбы страны, княжили подряд три московских государя – Симеон Иванович Гордый, Иван Иванович, его брат, и Дмитрий Иванович Донской. По всем этим причинам я и предпочел написать сперва о Сергии отдельно, в основном об его юности и начале подвижничества, разумея, что фигура его необходима для понимания всех последующих событий эпохи. И значит, книга о нем все-таки должна входить как обязательное звено в серию «Государей московских». Необычный сюжет требует необычной формы. Пусть читатели мои не посетуют на элементы древних жанров, использованные мною в заглавии, прологе и в самом художественном повествовании, а также сугубое и даже излишнее, как может показаться при первом взгляде, внимание к церковной идеологии, без чего, однако, книга эта попросту не могла бы состояться. Пролог. Трудно приступить к книге, но к этой книге трудно особенно. И не о том моя печаль, что не знаю многого, не знаю служб и обрядов так, как знали люди того времени, да и вообще не знаю. Не учили нас этому, и чужое это для нас. До того чужое, словно с другой земли, от непонятного языка и народа неведомого. Как преодолеть расстояние лет и разноту учености теперешней и тогдашней?